Клон Херузина прибыл на полигон и снова оцепенел. Он не мог не пробормотать, что небо рухнуло. Что, черт возьми, здесь произошло? Клон Фудзина ответил: «Я недооценил силу и радиус действия моего нового дзюцу, дедушка. Это одна из причин, почему я позвал вас сюда. Я хотел узнать, есть ли у вас лучшее место для тренировок техник ветряного вакуума. Если я продолжу тренироваться здесь, боюсь, этот полигон долго не протянет». Клон Херузина взглянул на клона Фудзина и подумал: он уже освоил технику вакуума широкого радиуса действия. Прошло едва ли больше 2 дней с тех пор, как Данза показал ему эту технику. Клон Херузина был удивлен. Техника ветряного вакуума была чрезвычайно сложной и рискованной. Хотя она и держалась в секрете, подающем надежды ниндзя, обладающим сродством к манипуляции ветром, предоставлялась возможность изучить ее. Однако даже тогда во всей деревне было всего 3 ниндзя, способных использовать ее. Даже такой человек, как Асума, не смог освоить ее, когда Херузин пытался его обучить, в то время как в Сунагакуре не было ни единого ниндзя, который мог бы овладеть ею, не говоря уже о том, что техника ветряного вакуума становилась все более сложной по мере попыток увеличить ее силу. Увидеть, как Фудзин так быстро освоил продвинутую технику, показанную Данза, было выше его ожиданий. Даже Херузину было бы трудно воспроизвести такую скорость. Это еще раз показало, насколько невероятно хорошим стало сродство Фудзина к манипуляции ветром. Клон Фудзина рассеялся, и рядом с Фудзином появился клон Херузина. Фудзин получил все воспоминания от клона, улыбнулся клону Херузина и спросил: «Ну, дедушка, есть ли в деревне лучшее место для тренировки этого дзюцу?» Клон Херузина покачал головой и ответил: «Нет такого. Сомневаюсь, что найдется хоть одно сооружение, способное выдержать непрерывный шквал техник вакуума. Единственный выход – нацелить его в небо. Однако, боюсь, это может вызвать панику среди мирных жителей, если окровавленные птицы начнут падать с неба». Фудзин кивнул. Он не смог бы контролировать, куда отбросит тела птиц ветром. Вероятно, несчастные птицы будут убиты, а их части разлетятся по всей Иконахе. Клон Херузина сказал: «Попроси своих теневых клонов создать барьер, чтобы остановить разрушение. Ты можешь использовать формацию 4 фиолетовых пламен, но тебе не нужно создавать все 4 стены, потолок и пол. Просто создай 1 стену и выстрели дзюцу в этом направлении». Фудзин пожаловался: «Но это будет потреблять слишком много чакры». Клон Херузина пожал плечами и сказал: «Единственный другой способ – отправиться на юг и тренироваться на морях. Однако тренироваться вдали от деревни – не лучшая идея. Ива или Кума могут предпринять действия, если получат новости о твоих тренировках в глуши. Организация Акацуки также может прийти за твоей головой. Если они найдут тебя, когда у тебя мало чакры, ты окажешься в беде». Фудзин кивнул. Несмотря на всю его силу, тренировки за пределами деревни были слишком рискованными. На пике своей силы Фудзин Малокова боялся из врагов. Однако, совсем другое дело, если его чакра слишком сильно истощалась. Фудзин вздохнул и спросил: «Можно ли мне изменить ландшафт этого полигона?» Клон Херузина понял, на что намекает Фудзин. Он кивнул и сказал: «Конечно. Просто держись в пределах полигона и сохрани деревья по его краям. И не строй ничего настолько большого, что это повлияет на окрестности при разрушении». Фудзин ответил: «Хорошо, тогда я создам подходящий для этих тренировок». Он подумал: «Это может быть хорошей возможностью снова попрактиковать техники земли. Я уже давно хотел улучшить их и техники огня. Хаем, мне следует попросить Херузина и о подходящих дзюцу для них. На самом деле, элементы огня и земли не главная основа моей силы. Даже если я усилю их, они все равно будут намного уступать ветру и молнии. Так что лучше будет, если я прямо попрошу его о готовой боевой системе для этих элементов. Мне не придется тратить время на их создание. В любом случае, это может подождать». Клон Херузина спросил: «Что было вторым, что ты хотел?» Фудзин ответил: «Я хотел более сильное защитное дзюцу. К сожалению, в библиотеке не было техник тройных врат Расёман или пятерных врат Расёман. Можете ли вы научить меня им?» Клон Херузина уставился на Фудзина. Он подумал: «Как я и предполагал, он хочет, чтобы я научил его дзюцу, которое он не может найти в библиотеке. Только не говорите мне, что он будет приходить ко мне всякий раз, когда ему понадобится новые дзюцу». Он не был уверен, но его предположение оказалось абсолютно верным. Фудзину повезло найти опытного старого ниндзя, который был настолько хорош, что все называли его профессором. Кроме того, он был очень добросердечным и великодушным, всегда показывая, насколько благоволит молодому поколению. Фудзин ни за что не отказал бы такой добродушной душе в возможности передать свои знания подающему надежды юнцу. К счастью, Хирузин не подозревал о мыслях Фудзина. Если бы Хирузин знал, о чем тот думает, кто знает, какое выражение он бы показал. Прим-авт. Потребовалось некоторое время и переработки, но почему-то мне очень понравилось писать эту главу, светится от счастья. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ашивар, Ерси, Тхама, Тхамас, Грахам, Гедиминас, Хали и Йотескадайот ДКК за поддержку на Patreon. 472. Глава 467. Новые техники. 1. 472. Глава 467. Новые техники. 1. Техника призыва. Пятикратные врата Рашимон. Фудзин сложил печать змей, прикусил большой палец и ударил ладонями по земле. В одно мгновение перед Фудзином один за другим выстроились 5 врат Рашимон. Стоявший рядом клон Хирузина кивнул. «Отлично, ты освоил технику в совершенстве», — сказал он. Взгляд Фудзина был прикован к вратам. Тройная и пятикратная вариации врат Рашимон не представляли особой сложности для изучения, поскольку Фудзин уже владел техникой Рашимон. Даже без помощи Хирузина Фудзин освоил бы их за пару недель. Однако благодаря клону Хирузина Фудзин смог изучить и овладеть обеими техниками всего за полчаса. Поскольку это был лишь базовый призыв, Фудзину нечего было улучшать в технике, как только он научился призывать их мгновенно. Фудзин отвел взгляд от врат и посмотрел на клона Хирузина. С улыбкой на лице он произнес: «Спасибо, дедушка». Клон кивнул и сказал: «Я забыл упомянуть об этом раньше, но отряд Какаши вернулся сегодня, записав всю формацию. Сейчас мы делаем копии. Поскольку ты был тем, кто обнаружил ее, ты можешь получить первую». Фудзин задумался на несколько секунд и сказал: «Я буду занят тренировками в ниндзюцу и тайдзюцу. Хотя я и хочу изучить это, у меня не будет возможности сосредоточиться на этом в ближайшее время. Так что будет хорошо, если ты дашь мне это в последнюю очередь. Можешь отдать ее великим мастерам, у которых есть время и интерес к изучению». Фудзин уже записал всю формацию еще до того, как Хирузин узнал о ней. Для него не имело значения, даст ли Хирузин ее ему первым, последним или не даст вовсе. В результате он не беспокоился об этом и воспользовался шансом заслужить расположение. Клон Хирузина почувствовал себя лучше. Он подумал: хоть он и весьма жаден, когда дело касается техник и денег, он знает, когда нужно отступить и позволить деревне получить выгоду. Хотя это и не кажется очень значительным, это показывает, что его натура добра. Клон кивнул и сказал: «Хорошо, я сосредоточусь на тех, у кого сейчас есть время изучить ее. Есть еще что-нибудь, что ты хочешь знать?» Фудзин покачал головой и ответил: «Нет, дедушка. Если мне что-нибудь понадобится, я приду к тебе в гости». Глаза клона дернулись. Хорошее настроение, которое у него было, мгновенно испарилось. Слова Фудзина были на редкость непринужденными. Казалось, он воспринимал помощь Хирузина как нечто само собой разумеющееся. За десятилетия службы Хокаге Коноха Хирузин впервые испытывал нечто подобное. Он пробормотал про себя: «Я совершил ошибку в прошлый раз, мне не следовало соглашаться». Но Хирузин знал, что даже в прошлый раз у него не было возможности отклонить просьбу Фудзина. В конце концов, Фудзин всего лишь просил клона помочь ему, и хотя просьба была довольно дерзкой, она не требовала от Хирузина больших усилий. Поэтому у Хирузина не было выбора, кроме как согласиться. Если бы он это сделал, то знал, что Фудзин был бы вынужден пересмотреть свое отношение к Хирузину или подумать, что в их отношениях возникла проблема. В конце концов, какой Хокаге откажется помочь многообещающему молодому ниндзя, который станет опорой деревни в будущем, если только у него нет проблем с этим ниндзя? Не имея другого выбора, клон смог лишь улыбнуться и произнести: «Хорошо, приходи, когда захочешь». Клон Хирузина рассеялся. На лице Фудзина появилась ухмылка. Он подумал, Что ж, это было забавно. Он переключил внимание на тренировочную площадку и подумал: теперь пришло время модифицировать эту тренировочную площадку. Хоть я еще и не изучил эту технику. Ну что ж, это не должно занять много времени. Фуджин создал теневого клона и отправил его в библиотеку. Через пару дней Фуджин находился на тренировочной площадке. Он был в той части тренировочного полигона, что располагалось напротив его дома. Он складывал ручные печати, усиливая технику. Через полминуты он ударил ладонями по земле. Высвобождение стихии земли. Вал текучей почвы. Гигантский вал начал подниматься из-под ног Фуджина. Он продолжал расти, пока не достиг 50 метров в высоту. Его ширина составляла около 200 метров. Фуджин мелькнул и появился перед валом, используя ту же технику. Еще один вал поднялся примерно в 50 метрах перед первым. Фуджин повторил технику еще дважды, отгородив участок земли размером 50 на 50 метров между четырьмя валами. Создание четырех гигантских валов сделало дыхание Фуджина немного более тяжелым. Это отняло довольно много его чакры. К счастью, ему не нужно было создавать их ежедневно. Он встал на вершину одного из них и подумал: «Хорошо, этого должно быть достаточно». Он собрал чакру и начал создавать вакуумное ядро. Высвобождение стихии ветра. Серийные вакуумные волны. Не сдерживаясь, он выпустил самую сильную технику серийных вакуумных волн, которую он создал, в направлении Земли. Техника обрушилась на Землю. Вакуумные волны пронзили ее на несколько метров вглубь, сделав всю поверхность неровной. Из-за удара и сильных ветров в небо поднялось большое количество пыли и земли. Однако Фуджин высвободил свою чакру в воздух, превратив ее в ветер. Она быстро начала трансформироваться в его домен ветра. Через несколько секунд все воздушное пространство между четырьмя валами оказалось покрыто доменом ветра Фуджина. Ветры в домене не давали почве и пыли подняться в небо и привлечь нежелательное внимание. Через несколько секунд земля опустилась обратно. На лице Фуджина появилась улыбка. Это было идеальное место не только для тренировки широкомасштабных вакуумных техник, но и для улучшения его контроля над доменом ветра. В течение следующей недели Фуджин ежедневно тренировался здесь, пока не исчерпал всю чакру. Он даже принял особую воинскую пилюлю, чтобы иметь возможность тренироваться дольше. Земля не выдержала такой бомбардировки и обваливалась не раз. К счастью, ей некуда было деться или упасть. Фуджину приходилось использовать техники стихии земли, чтобы стабилизировать землю и снова сделать ее прочной. Пара валов также обрушилась в какой-то момент в течение недели, но Фуджин восстановил их. За неделю Фуджин более или менее овладел техниками. Стоя на вершине одного из валов, Фуджин подумал: этого должно быть достаточно. Хотя я могу улучшить это еще больше, это займет время, так как мне потребуется гораздо больше практики. В любом случае, хотя эти техники довольно похожи, они все же значительно отличаются от своих предыдущих версий. Называть их продвинутыми вариантами будет не совсем верно, но я должен дать новым техникам название, чтобы их можно было различать. К счастью, я уже придумал несколько хороших. Фуджин снова собрал чакру и начал формировать вакуумное ядро во рту. Это вакуумное ядро содержало в себе 144 меньших вакуумных ядра. Высвобождение стихии ветра. Серийные вакуумные волны. Фуджин обрушил мощную атаку на землю. Техника бомбардировала землю, вызвав мини-землетрясение между четырьмя валами. В некоторых местах техника пронзила землю более чем на пару десятков метров вглубь. Вся земля, которую Фуджин недавно восстановил, вновь покрылась шрамами. Он подумал: мне не нужно переименовывать эту технику. В конце концов, у меня нет причин использовать предыдущий вариант этой техники. В любом случае, с точки зрения охватываемой площади, это моя лучшая вакуумная техника. Мне удалось увеличить количество ядер до 144, и я даже могу контролировать, насколько эта техника должна распространяться, что позволяет мне переключаться между поражением большей площади или концентрацией на меньшей области для преодоления защиты. Фуджин снова собрал чакру и начал создавать вакуумные ядра. На этот раз он создал 36 вакуумных ядер. Высвобождение стихии ветра. Вакуумные кластерные пули. Фуджин выстрелил большим вакуумным ядром, которое содержало 36 вакуумных пуль. Пули вышли из большего вакуумного ядра и двинулись к земле. Некоторые пули летели рядом друг с другом, другие – позади или впереди, сохраняя расстояние в 1 фут друг от друга. Кроме того, между пулями летали чрезвычайно острые ветры. Из-за этого атака выглядела как луч. Луч ударил в землю и без особого сопротивления пробурил ее. Он создал в земле дыру глубиной 80 метров. Не говоря уже о том, что из-за большого количества вакуумных пулей и острых ветров, протекающих между ними, отверстие было довольно широким. Фуджин подумал: я назову эту технику техникой вакуумных кластерных пуль. Эта техника наиболее разрушительна, когда движется как луч. Тем не менее, против проворного противника мне лучше будет немного разнести пули друг от друга. Хотя в этом случае она не будет такой разрушительной, не так уж много ниндзя, которые могут защититься от обычной вакуумной пули. Так что это не должно иметь значения. Прим Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю господина Мирау и Зукамими за поддержку на Патреоне. 473. Глава 468. Новые техники. 2. 473. Глава 468. Новые техники. 2. В третий раз Фуджин собрал чакру и создал во рту большое вакуумное ядро. На этот раз внутри него находилось всего 9 меньших ядер. Однако каждая из этих 9 ядер было вдвое больше ядер вакуумных снарядов. Высвобождение ветра. Вакуумный пушечный град. Фуджин выпустил технику. Она разделилась на 9 вакуумных пушек, летящих по прямой. Пробурившись на 20 метров в землю, каждая из них замедлялась достаточно, чтобы следующая вакуумная пушка настигла ее и продолжила разрушение. Менее чем за секунду в земле образовалась яма глубиной 187 метров. Улыбка расплылась на лице Фуджина. Он подумал: с точки зрения проникающей способности, это, безусловно, моя сильнейшая техника. К сожалению, она не очень практична в бою. Ни один ниндзя высшего уровня не будет настолько глуп, чтобы оставаться на ее пути. Она сработает только на том, кто чрезмерно уверен в своей защите и не уклонится, как только я выпущу технику. Еще одно применение этой техники – уничтожение тех, кто прячется глубоко под землей, чтобы быть в безопасности от моих вакуумных техник. Хотя можно перемещаться на глубину более 200 метров, это нечто необычное, и большинство ниндзя никогда такого не пробовали. Даже спуститься более чем на 25 метров под землю – крайне редкое явление. Пока я буду уничтожать каждого, кто попытается спрятаться под землей от моих атак, и не допущу распространения этой информации, это будет верный способ убивать врагов, которые считают, что под землей они в безопасности. Фуджин вытянул руки и пальцы к земле. Перед каждым его пальцем начало формироваться вакуумное ядро. Внутри каждого из 10 больших вакуумных ядер было создано по 15 меньших. Вскоре ядра покрылись чакрой ветра. Высвобождение ветра. Бесконечный вакуумный гатлинг. В отличие от трех предыдущих техник, Фуджин не выпускал ее как таковую. Вместо этого, из 10 ядер были запущены меньшие вакуумные пули. За секунду было произведено 15 залпов вакуумного гатлинга. В общей сложности, 150 пуль поразили землю, создав 150 новых отверстий. Фуджин подумал: эта техника оказалась сюрпризом. Изначально я не очень интересовался применением этого принципа к вакуумному гатлингу. В конце концов, она жертвует самым важным аспектом, ради которого я создал вакуумный гатлинг. На создание бесконечного вакуумного гатлинга уходит довольно много времени по сравнению с вакуумным гатлингом. Я не смогу застать врасплох даже обычного Джонина. Однако взамен она позволяет мне выпустить невероятное количество вакуумных пуль, полностью оправдывая свое название. Так что, даже если враг увидит ее приближение, уклониться от нее будет непросто. Если бы у меня была эта техника, когда Кицучи устроил на меня засаду с теми Джонинами Ива, я бы перебил их всех за несколько мгновений. Бесконечный вакуумный гатлинг стал техникой, которая удивила Фуджина. Он не возлагал на нее таких больших надежд, но был очень доволен. Фуджин вытянул правую руку и расправил ладонь. Он собирался опробовать пятую и последнюю вакуумную технику, которую создал и освоил за последнюю неделю. Хотя Фуджин создал несколько типов вакуумных ядер, общий объем каждого ядра был довольно мал. Однако следующая техника была исключением. Вакуумное ядро, сформировавшееся перед его ладонью, был размером с Расинган. Поскольку его размер был намного больше остальных, количество вакуумных ядер, которые оно могло содержать, также было намного выше. В общей сложности 729 вакуумных ядер сформировались внутри большого вакуумного ядра. Конечно, создание такого количества вакуумных ядер занимало много времени и потребляло много чакры Фуджина. Чакра ветра Фуджина окутала вакуумное ядро и начала быстро вращаться вокруг него, еще больше увеличивая его размер. Высвобождение ветра. Вакуумная ловушка шар. Фуджин выпустил шар, собирая чакру в ногах. Он полетел к центру участка земли, окруженного четырьмя насыпями. Шар внезапно распался, и вакуумные клинки устремились во все стороны со слепительной скоростью. Ошеломляющие 729 вакуумных клинков вырвались из вакуумной ловушки шара. Что еще важнее, Фуджин не контролировал ни один из этих клинков. Некоторые вакуумные клинки поразили землю, оставляя на ней новые шрамы, некоторые врезались в четыре окружающие насыпи, заставляя их все обрушиться, а некоторые улетели в небо, убили пару несчастных птиц и рассеялись, пролетев большое расстояние. Один вакуумный клинок полетел точно туда, где стоял Фуджин. К счастью, он был готов к этому с тех пор, как чуть не погиб, когда впервые опробовал эту технику. Он тут же сместился влево, когда вакуумный клинок пронесся мимо его прежнего положения. Однако вскоре после этого ему пришлось отпрыгнуть, потому что насыпь, на которой он стоял, обрушилась. Когда он приземлился на землю, окутанный пылью, Фуджин подумал: «Я и представить не мог, что применение этого принципа к вакуумным клинкам таким образом приведет к столь абсурдному результату. Я бы назвал это техникой вакуумный большой взрыв, если бы мог контролировать вакуумные клинки внутри. В любом случае, пока это название идеально подходит. Кто бы мог ожидать, что такой маленький шар создаст такое опустошение? Ядро вакуумного клинка довольно похоже на ядро вакуумной волны. Оно гибкое по форме. В результате я смог создать вытянутые ядра, которые продолжали сворачиваться вокруг центра в большем вакуумном ядре. Поскольку ядро находится вне моего тела, мне не нужно беспокоиться о его размере. Благодаря этим двум факторам я смог уместить в него невероятное количество вакуумных ядер. Тем не менее, хотя техника очень сильна, у нее есть несколько ограничений. Скорость техники до того, как она взорвется и высвободит вакуумные клинки, недостаточно высока. Если кто-то встревожится и переместится на большое расстояние, он сможет уклониться от нее, как это сделал я. Еще одна проблема – это количество времени, необходимое для ее создания. Мой враг получит возможность атаковать меня несколько раз, пока я буду ее формировать. К счастью, я могу свободно передвигаться во время создания. Другая проблема заключается в том, что я сам могу быть поражен этой техникой, а это значит, что я не могу позволить ей взорваться слишком близко ко мне. Конечно, в бою использование техники такого уровня непрактично. Если я промахнусь, то расход чакры будет неоправданным. Единственный способ использовать ее – это значительно сократить количество вакуумных ядер внутри. Истинное применение этой техники – использовать ее как атаку смертника или ловушку. Если мои клоны используют эту технику как Расинган и попытаются врезать ею во врага, тот будет мертв, даже если защитится или едва уклонится от шара. Еще одно возможное применение – использовать ее как ловушку. Хотя я не могу контролировать вакуумные клинки после взрыва шара, сам шар очень стабилен. Если я смогу запечатать шар и стабильно хранить его, то он может стать смертоносной ловушкой. Озорная усмешка появилась на лице Фуджина, когда он подумал: «Представьте, если кто-то вломится в мой дом, сначала им придется беспокоиться о невероятном количестве печатей там, а если им каким-то образом удастся проникнуть внутрь, их встретит несколько сотен или тысяч вакуумных клинков». Эта мысль заставила Фуджина усмехнуться. Он подумал: «К сожалению, это также разрушит мой дом, так что лучше этого избегать. Зато базы за пределами деревни – другое дело. В конце концов, я могу строить их сколько угодно. Это занимает совсем немного времени. Если я сумею запечатать эту технику, она станет хорошей ловушкой против любых захватчиков». Фуджин глубоко вздохнул и оглядел обрушившиеся насыпи. Тренировочная площадка снова превратилась в беспорядок. Фуджин подумал: пришло время снова сосредоточиться на летящем боге грома. Мне также нужно проанализировать те две проклятые печати, которые Данза использует на Ниндзих корня, и создать свою собственную проклятую печать. Фуджин вздохнул и подумал: Прошло много времени с тех пор, как я работал над летящим богом грома. Пришло время полностью освоить ее. Пока я не закончу, я не буду брать никаких миссий или выполнять задания, которые займут много времени. Фуджин принял твердое решение. Он привел в порядок тренировочную площадку, снова создав 4 большие насыпи для будущих тренировок. Как только он закончил, он полностью сосредоточился на своих тренировках, отстранившись от других событий в мире ниндзя. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Даниэла и Оли за поддержку на Патреоне. 474. Список дзюцу. Глава 468. Не глава. 474. Список дзюцу. Глава 468. Не глава. ПА. Этот пост содержит список дзюцу, которые Фудзин освоил. Его запрашивали ранее, но, к сожалению, я забыл опубликовать его вовремя. В любом случае, здесь перечислены все дзюцу, которые Фудзин, как было показано, изучил или использовал до главы 468. Это не означает, что это единственные дзюцу, которые Фудзин знает, так как некоторые тренировки могли быть не показаны. То же самое касается и печатей. Например, очень мало, или, вероятно, ничего, не показано о стихии молнии с тех пор, как Фудзин присоединился к Анбу. То же самое в случае с Гиндзюцу и Фуиндзюцу, так как Фудзину пришлось изучить слишком много печатей, чтобы стать грандмастером. Так что в будущем могут быть раскрыты новые дзюцу печати. В общем, наслаждайтесь. Ниндзюцу. Техника превращения, Е. Техника клонирования, Е. Техника замещения, Е. Техника мерцания тела, Д. Техника теневого клонирования, Б. Техника множественного теневого клонирования, запретная, Расинган, А. Техника взрывного теневого клона, А. Техника призыва, летающие саблезубы, техника призыва, Рашаман, Б. Техника призыва, тройной Рашаман, А. Техника призыва, пятикратный Рашаман, А. Техника обнаружения, дальность 3-5 км, стихия ветра, техника шторма, Е. Ветряной клон, Е. Левитация ветром, Е. Техника контроля снарядов, Е. Техника ветряного возвращения, Е. Порыв шторма, Д. Прорыв, Д. Пылевое облако, Д. Взрыв ветра, Д. Разгоняющие ветра, Д. Техника великого прорыва, С. Вращающийся ветряной щит, С. Ветряной штормовой волк, С. Ветряной дракон, С. Техника мгновенного тела ветра, С. Техника ветряного меча, Б. Техника бесконечного прорыва, Б. Техника ветряной торпеды, Б. Техника воздушной пули, Б. Техника вакуумной сферы, Б. Техника вакуумной пули, Б. Техника вакуумной волны, Б. Техника серийной вакуумной волны, Б. Старая версия. Техника ветряного клинка, А. Техника ветряного взрывного клона, А. Техника рывка убийцы, А. Техника создания гейзера, А. Оригинальные. Созданы Фудзином. Техника вакуумной пушки, Б. Кулак урагана, Б. Техника вакуумного гатлинга, С. Техника ветряного лазера, Б. Вакуумный клинок, А. Вакуумный разрез, А. Меч урагана, А. Бесшумный разрез, А. Ветряной домен, С. Осваивается. Призрачная ладонь, Б. Серийные вакуумные волны, С. Вакуумные кластерные пули, С. Вакуумная ловушка шар, С. Вакуумный пушечный залп, С. Бесконечный вакуумный гатлинг, С. Ниндзюцу пространства времени. Летающий бог грома, еще осваивается. Техника сенсорного восприятия пространства времени, дальность 4-5 км, стихия молнии. Техника всплеска, Д. Техника трансформации молнии, С. Техника электрической кожи, Б. Техника молниеносного разряда, Д. Техника молниеносного взрыва, С. Техника молниеносного луча, Б. Техника электрона, С. Техника подергивающихся конечностей, С. Техника разброса электрических игл, Б. Техника пронзающих стрел, Б. Ложная тьма, Б. Стихия земли, техника каменного щита, Е. Техника военного передвижения земли, Д. Техника грязевого рва, Д. Техника земляного лагеря, Д. Техника мгновенного земляного тела, Б. Техника удержания земли, С. техника земляной стены, б. насыпи с текучей почвы, б. техника железной кожи, б. стихия огня, техника великого огненного шара, с. техника огнеупорности, с. стихия огня, 5, б. жгучая мигрень, б. огненный шар огненного дракона, б. секретная техника, техника чтения мыслей клана Яманака, тайдзюцу, стиль листа, академический, стиль тайдзюцу синджу, стиль сильного кулака, 8 врат, врата открытия, врата исцеления, врата жизни, еще осваивается, гендзюцу, техника двойного зрения, е, демоническая иллюзия, техника лицезрения ада, д, приносящий тьму, б, дзюцу буфура ноякири, чума личинок, б, гендзюцу стиля ветра, б, фуиндзюцу, базовые печати, е, печать хранения, тепловая печать, холодная печать, твердая печать, мягкая печать, шоковая печать, влажная печать, фуиндзюцу среднего уровня, д, запечатывание стихии, малая печать хранения, ранг, с, печать вырезания пальцев, барьер пяти печатей, связывающая ткань, взрывная печать, продвинутая фуиндзюцу, цб, запечатывающая печать, печать подавления чакры, барьерная печать, печать тишины, печать антибейкуган, печать антишаринган, печать невидимости, печать поглощения света, тренировочная печать, печать сопротивления, гравитационная печать, сенсорная печать, уровень грандмастера, АС, печать четырех символов, печать пяти элементов, распечатывание пяти элементов, метод запечатывания зла, печать железной брони, джуиндзюцу, печать самопроклятия, отметки печатей, только упомянутые, печать подавления чакры, правая ладонь, печать самопроклятия, левая ладонь, сенсорная печать, спина, запечатывающая печать, грудь, взрывная печать, ладони, ступни, печать четырех символов, левая ладонь, печать летающего бога грома, ладони, киндзюцу, основы изучены, парное владение, техники самурайского клинка, поток чакры, летящий разрез, созданный ветром, медицинская ниндзюцу, техника мистической ладони, ПА, удачи вам запомнить их все, смеется до слез, мне самому с трудом это удается, плачет, ПА, форматирование на вебновел не очень хорошие, вы можете найти этот пост на моей странице Patreon, там читать удобнее. Просто воспользуйтесь поиском и наберите список дзюцу или прокрутите до главы 468, 475, глава 469, 3 месяца спустя, 475, глава 469, 3 месяца спустя, каха-каха-каха, в подвале раздавались звуки тяжелого дыхания, 15-летний юноша стоял на коленях, опираясь рукой о колонну, его тело было покрыто потом, чакра полностью истощена. Казалось, он едва держался на ногах, однако, вопреки своему изможденному виду, его тяжело дышащее лицо озаряла широкая улыбка. Внезапно улыбка стала шире, и юноша разразился безудержным смехом. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, звуки тяжелого дыхания сменились непрерывным смехом. К счастью, подвал был герметично запечатан. Если бы он был на улице, люди бы решили, что у него не все дома. Наконец, юноша убрал руку от колонны и сел, прислонившись спиной к ней, он постоянно переходил от смеха к тяжелому дыханию и обратно. На месте, откуда юноша убрал руку, остался небольшой след. Фуджину потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. Однако улыбка не сходила с его лица. Он подумал, я сделал это. Я третий человек в Конохе, а возможно, и в истории этого мира, кто освоил технику летящего бога грома. Он продолжал глубоко дышать, размышляя, это проклятая техника, так долго мне казалось, что я был близок к тому, чтобы освоить ее, и все же мне потребовалось целых 3 месяца, чтобы, наконец, овладеть ею, и каким же безумным было это давление, оно истощило всю мою чакру, когда я пытался сопротивляться ему, хотя мои клоны тоже испытывали это давление, для меня оно было гораздо сильнее, почему так, Фуджин не мог быть уверен, он мог лишь догадываться, может быть, потому что моя чакра намного больше, чем у моих клонов. Хм, сомневаюсь. Даже когда моя чакра уменьшалась, давление не ослабевало. К тому же, у клонов, которые пытались войти в измерение пустоты, не обязательно была одинаковая чакра. Если дело не в уровне чакры, то, возможно, это потому, что я существо из плоти и крови, а не чакровый конструкт. Фуджин чувствовал, что именно так оно и есть. К сожалению, в свитке, который предоставил Хирузин, не было никакой информации по этому поводу, чтобы подтвердить его догадки. Фуджин подумал: после того, как я войду в измерение пустоты, мне придется сопротивляться давлению, одновременно находя нужную метку и создавая связь с ней. И то, и другое требует много чакры. Перемещение по измерению тоже забирает чакру, хотя и не так много. Из того, что написал Табирама, количество потребляемой мной чакры уменьшится, как только я привыкну к давлению. Если я смогу находить метку и телепортироваться мгновенно, тогда мне не придется сопротивляться давлению. Только на этой стадии эту технику можно будет свободно использовать в бою с очень малым расходом чакры. К счастью, это не очень сложно. Мне просто нужно будет потренироваться несколько десятков тысяч раз, чтобы достичь этой стадии. Как только я это сделаю, мне нужно будет начать работать над увеличением дальности телепортации. Пока что я тренировался только в подвале. Мои теневые клоны могут свободно телепортироваться к любой метке в моем доме. Этого расстояния недостаточно, чтобы сбежать, но его вполне хватит, чтобы быть настоящей занозой на поле боя. Тем не менее, как мне тренировать телепортацию на более дальние расстояния? Я не могу тренироваться на открытом воздухе. Хирузин заметит меня без печатей. Я не могу расставлять печати по всей деревне, чтобы создавать укрытие. Даже если я придумаю какую-нибудь нелепую отмазку, Хирузин и Данза станут подозрительными и начнут расследовать дальше. Должен ли я открыто заявить, что освоил эту технику? Фуджин немного подумал и покачал головой. Он решил: нет, я планирую совершить кое-что сумасшедшее в будущем. Тогда мне может понадобиться техника летящего бога грома, если придется бежать. Если станет общеизвестно, что я знаю эту технику, тогда ее будет очень легко связать со мной. Хотя я и не боюсь, это станет огромной головной болью, если Акацуки и вражеские Каге начнут открыто преследовать меня. Если это произойдет, я не уверен, поддержат ли меня Хирузин или Цунаде, если эти вещи всплывут наружу. В любом случае, такие препятствия значительно замедлят мои планы. Лучше держать это в секрете. Если мне придется использовать ее, каждый, кто увидит, как я ее использую, должен умереть. Но если я буду держать это в тайне, как мне ее тренировать? Фуджин был в замешательстве. Он положил подбородок на руки и задумался, глядя в пол. Внезапно он осознал: подожди минутку, мне просто нужно пространство для телепортации. Почему оно обязательно должно быть на суше? Я должен мыслить категориями высоты, или, вернее, глубины. Я буду просто тренироваться под землей. Для начала я выкопаю яму и покрою ее печатями, чтобы никто не смог ее обнаружить. Я могу уходить так глубоко, как позволит температура. Это позволит мне значительно увеличить дальность. Как только я увеличу дальность до нескольких сотен метров, я смогу просто подойти к стене вокруг деревни и телепортировать своих теневых клонов наружу. Они смогут отойти на некоторое расстояние от деревни и практиковать телепортацию на более дальние расстояния. ХМ, этого должно хватить. Если я все еще столкнусь с какими-либо проблемами, тогда мне останется только отправиться на гору Мутики и тренироваться там. Фуджин был доволен своим планом тренировок. Однако одна вещь все еще не давала ему покоя. Он подумал: почему давление на меня в измерении пустоты было таким высоким? И что произойдет, если я не смогу ему сопротивляться? Мои клоны развеиваются, как только они не могут сопротивляться. Но они – чакровые конструкты, тогда как я – живое существо. Будет ли я убит давлением? Но если существует такой огромный риск, почему Табирама или Минато не упомянули об этом, и почему они не использовали это, чтобы убивать своих противников? Разве я не могу просто телепортировать врага сюда и ждать, пока он умрет от давления? Если это так, то не должно было быть никого, кто мог бы сопротивляться Минато и Табираме. Даже Хаширама и Мадара не выжили бы после этого. Возможно, только Обита и Кагуя смогли бы, поскольку у них был доступ к их собственным измерениям. Однако они не могли этого сделать. Так что же я упускаю? Фуджин долго думал и придумал несколько возможных ответов, но не мог быть уверен ни в одном из них. Он решил: мне нужно будет экспериментировать. Такую опасность нельзя игнорировать. К сожалению, мои клоны не могут мне помочь. Мне придется рискнуть, чтобы узнать правду. Мне нужно дождаться, пока моя чакра восстановится. Фуджин стал нетерпеливым. Он хотел раскрыть правду как можно скорее. Он взял небольшую бутылочку и проглотил из нее пилюлю. Сидя спиной к колонне, Фуджин закрыл глаза и начал медитировать. Через пару часов чакра Фуджина полностью восстановилась. Он открыл глаза и подумал: это, Пожалуй, самый рискованный поступок, который я совершал в этом мире. Вероятно, даже более рискованный, чем когда Роши выпустил в меня бомбу хвостатого зверя. Надеюсь, все пройдет хорошо. Фуджин сосредоточился на одной из меток техники летящего бога грома в подвале. Мгновение спустя его тело исчезло и вошло в измерение пустоты. На него обрушилось огромное давление, и он инстинктивно использовал свою чакру для защиты. Он пробормотал: «Будь что будет». Внезапно Фуджин прекратил использовать свою чакру для защиты от давления. Его запасы чакры были все еще довольно полными. Его разум находился в состоянии максимальной боевой готовности. Он был готов снова использовать чакру для защиты, если его тело не сможет выдержать давление. К удивлению Фуджина, как только он перестал сопротивляться, его тело было выброшено из измерения пустоты, и он появился в том же месте в своем подвале. Кривая улыбка появилась на лице Фуджина, когда он подумал: неудивительно, что они ничего не сказали. Нас просто выталкивает наружу, если у нас заканчивается чакра для сопротивления давлению. Это довольно удобно. Теперь я понимаю, почему этот метод нельзя использовать для убийства других нин. Внезапно у Фуджина возникла другая идея. Он проанализировал: подожди, даже если я не могу отправлять других ниндзя в это измерение, чтобы убить их, разве я не могу отправлять их сюда просто для истощения их чакры? В конце концов, любой ниндзя С-ранга инстинктивно будет сопротивляться давлению, и в измерении, где они ничего не видят, не чувствуют запахов, не слышат, не осязают и не ощущают, они будут выкладываться по полной, просто чтобы выжить. Фуджин немного подумал, прежде чем пришел к выводу: да, это кажется практичным. Единственная проблема в том, что этот метод никогда раньше не использовался и не упоминается в свитке. Ни Табирама, ни Минато не должны быть настолько глупы, чтобы упустить такую простую вещь. Думаю, мне нужно будет найти подопытного для экспериментов. АН. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АН. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через UPI, Google Pay, Patilservice8xb. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Томасу, Аруначалам, Лазы Даист, Лазы Лизард, Кайлу, Фукикафам, Файзалу и Зию за поддержку на Patreon. Спасибо Парватине за поддержку через UPI. 476. Глава 470. Извращенная личность. 476. Глава 470. Извращенная личность. ПА. Бонусная глава за достижение 6838 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 8-е место на этой неделе. Так держать, ребята. Первой мыслью Фуджина было использовать своих призывных существ для экспериментов. Однако он быстро покачал головой и решил: нет, я все еще новичок в использовании этой техники. Хоть это и маловероятно, но если произойдет несчастный случай, и кто-то из них погибнет, это будет огромной потерей. Я снова покину деревню и найду нескольких ниндзя-отступников для экспериментов. Тем не менее, мне нужно немного попрактиковаться в этой технике, прежде чем идти экспериментировать. Я также очень близок к завершению той печати. Я выйду, как только закончу это дело. А еще мне нужно встретиться с Шигики и наконец-то начать работать над организацией. Эх, давно я не виделся с Шигики. При мысли о Шигики на лице Фуджина появилось странное выражение. Касай Шигики был джонином из Танигакури, которого Фуджин спас, когда возвращался из страны ветра после выполнения своей миссии по повышению Ванбу. Фуджин сделал Шигики первым членом своей несуществующей организации, дав ему несколько обещаний и солгав об этой организации. Однако с тех пор он давно с ним не встречался. Фуджин задумался, а будет ли он еще там? Прошло уже больше 2,5 лет. Я не удивлюсь, если он уже ушел. Хотя я и обещал помочь ему отомстить, не будет удивительным, если он потерял терпение после такого долгого времени и ушел, чтобы добиться этого сам. Фуджин вздохнул и подумал: ну ладно, ничего не поделаешь. В любом случае, было слишком рано начинать организацию. Если он ушел, мне просто придется начать все сначала. К тому же, я не приложил особых усилий для вербовки Шигики и не потратил никаких ресурсов или времени. Так что я ничего не теряю. Фуджин ничего не мог поделать. Ситуация просто не позволяла ему многого. Хотя он и мог встретиться с Шигики после ухода из Анбу, Фуджину нечего было ему сказать. Фуджин перестал думать о нем и продолжил свои тренировки. Солдатская пилюля, которую он принял, действовала 5 дней, и после этого Фуджину понадобится еще пара дней отдыха. Фуджин решил, что за эти 5 дней он полностью освоит технику летящего бога грома для ближнего радиуса. Фуджин быстро добивался прогресса. Его клоны уже достаточно долго практиковали технику, чтобы гарантировать, что он не столкнется с какой-либо опасностью. В результате, его основное тело также быстро привыкало к ней. С каждым днем он все больше привыкал к телепортации, используя пустотное измерение как среду. 3 дня спустя зазвонил колокольчик Фуджина, впервые за последние дни нарушив его покой. Фуджин собирался проигнорировать его и сосредоточиться на тренировках, однако колокольчик продолжал звонить без перерыва. Раздраженное выражение появилось на лице Фуджина. Он выругался. Какого черта это за ублюдок? Он активировал свое поле чакры и вздохнул, бормоча: «Я так и знал». Теневой клон возник рядом с ним и вышел из подвала. Он открыл дверь и увидел чрезмерно энергичного блондина. Наруто возбужденно сказал: «Фуджин, мне удалось продержать лист на лбу целых 2 часа». Наруто был чрезвычайно взволнован. Хотя Фуджин и научил его нескольким техникам ветра, которые ему пришлось усердно изучать, именно это упражнение оказалось для него самым сложным. Клон Фуджина подумал: наконец-то ему это удалось. Его скорость значительно снизилась в этом упражнении. Я ожидал, что он достигнет этой стадии 1,5 месяца назад. По сравнению с этим, он быстро прогрессировал в техниках ветра. Полагаю, ему просто стало скучно, и он потерял мотивацию. Ну, это не удивительно, учитывая, насколько это скучно. Наруто сказал: «Ты обещал мне, что научишь чему-нибудь крутому, когда я справлюсь». Клон Фуджина кивнул и сказал: «Конечно, но сначала покажи мне». Выражение лица Наруто стало неловким. Он спросил: «Разве мы не можем сразу приступить к обучению?» Клон Фуджина покачал головой и сказал: «Важно, чтобы у тебя были правильные основы. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, когда ты попытаешься изучить то, чему я собираюсь тебя научить. В худшем случае ты получишь травму и, возможно, не сможешь покинуть больницу в течение нескольких недель». Выражение лица клона Фуджина было чрезвычайно строгим и серьезным. Оно было настолько серьезным, что Наруто нервно сглотнул. Он сказал: «Хорошо, я сделаю это». Клон подумал: «Кто тебе сказал продолжать звонить и беспокоить меня? Теперь сиди на одном месте еще пару часов». То, что сказал клон, было, очевидно, чушью. Хотя Наруто и мог получить травму при падении, она не была бы достаточно серьезной, чтобы даже посетить больницу, не говоря уже о том, чтобы находиться там несколько недель. Наруто и клон Фуджина подошли к тренировочной площадке. Наруто схватил лист и послушно сел медитировать. Он положил лист на лоб и закрыл глаза. Клон Фуджина поставил таймер на секундомере и сел перед ним. Через 1:53 Наруто больше не мог сохранять контроль. Наруто открыл глаза и посмотрел на секундомер. Его глаза расширились, когда он понял, что не хватило 7 минут. Он посмотрел на клона Фуджина, только чтобы увидеть, как Фуджин смотрит на него в ответ с невозмутимым выражением лица. Наруто занервничал и сказал: «Я правда держал его 2 часа раньше. Не знаю, почему сейчас не дотянул». Клон Фуджина вздохнул и сказал: «Все в порядке. Думаю, это был разовый случай. Тебе еще понадобится некоторое время, чтобы быть способным делать это постоянно». Услышав это, Наруто приуныл. Ему все еще придется подождать некоторое время. Клон Фуджина наблюдал за гаммой эмоций и паники на лице Наруто, пока не остался доволен. С улыбкой он сказал: «Но этого достаточно. Я обучу тебя сейчас». Тотчас же Наруто очень обрадовался и громко закричал от восторга. Клон внутренне вздохнул и подумал: «Частое общение с Хирузином и Шикаку сделало меня странным. С каких это пор я стал получать удовольствие от того, что заставляю других переживать эмоциональные потрясения?» Фуджин действительно получал удовольствие, заставляя таких опытных людей, как Хирузин и Шикаку, испытывать подобные потрясения. Но это было другое. Оба были чрезвычайно опытны и проницательны. Фуджин изначально наслаждался этим из-за сложности достижения цели и из-за того, насколько высокомерными были эти двое. Однако с Наруто было иначе. Наруто был полной противоположностью этих двоих. Он был наивен, неопытен и послушно слушал Фуджина. Поэтому Фуджин не ожидал, что получит такое же удовольствие от того, что заставит его испытать это. Клон Фуджина пробормотал себе под нос. Эти два старикана извратили мою личность. Либо это, либо, возможно, потому, что я знаю, что Наруто тоже станет очень сильным в будущем. Эх, неважно. Наруто прервал размышления Фуджина, спросив, что мы будем изучать. Клон Фуджина сказал, я научу тебя лазать по деревьям. Теперь настала очередь Наруто смотреть на клона Фуджина с невозмутимым выражением лица. На лице клона появилась ухмылка. Наруто пожаловался. «Я уже умею это делать, поверьте мне, научите меня чему-нибудь крутому». Клон Фуджина усмехнулся и спросил, «Ты уверен, что можешь это сделать?» Клон встал и подошел к дереву. К шоку Наруто, он начал подниматься по дереву, используя только ноги, в то время как его руки были в карманах. Вскоре он встал вверх ногами на ветке и спросил, «Это достаточно круто?» Наруто немедленно закивал и сказал, «Супер круто! Как вы это сделали?» Клон Фуджина ответил, «Чтобы это сделать, тебе нужно высвобождать чакру из подошв ног. Используй эту чакру, чтобы прилипнуть к дереву. Тогда ты сможешь лазать по деревьям, как я. Попробуй». Наруто немедленно высвободил чакру из своих ног и попытался взобраться на дерево. Естественно, его ноги соскользнули, и он упал на землю. Клон Фуджина усмехнулся и сказал, «Это не так-то просто. Количество чакры, которую ты высвобождаешь из ног, должно быть точным. Если ее слишком мало, твои ноги соскользнут, и ты упадешь. Если ее слишком много, ты повредишь ствол и не сможешь продолжать подниматься. Так что это требует очень хорошего контроля чакры. Вот почему я заставлял тебя выполнять упражнения по концентрации с листом, пока ты не смог продержать его 2 часа. Наруто кивнул и сказал, «Хорошо, я попробую». Клон Фуджина перестал прилипать к ветке и спрыгнул на землю. Он сложил ручную печать и хлопнул ладонями по земле. Тотчас же на поверхности произошли некоторые изменения, но ничего особенного. Наруто с недоумением посмотрел на клона Фуджина. Клон Фуджина сказал, «Я смягчил землю, так что, даже если ты упадешь, сильно не поранишься. Продолжай тренироваться под этим деревом в течение следующих 30 минут. Сегодня я научу тебя кое-чему еще». Наруто сразу же пришел в восторг и продолжил попытки взобраться на дерево. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Вирват, Г21, ЧФ1СЦЛ, Казим Ару началом, Натхан и Ятсен за поддержку на Patreon. 477. Глава 471. Новый путь Наруто. 477. Глава 471. Новый путь Наруто. В течение следующих 30 минут Наруто упорно пытался взобраться на дерево, но раз за разом падал на землю. Благодаря клону Фудзина, земля была довольно мягкой. Поэтому Наруто почти не пострадал, если вообще пострадал. Клон Фудзина посмотрел на Наруто и подумал. Я изначально планировал обучить Наруто 4 базовым техникам ветра, чтобы почерпнуть у него вдохновение для области ветра. В конце концов, он весьма неординарен и обычно фонтанирует сумасшедшими идеями. Надо сказать, моя область ветра теперь более или менее готова. Джонины не будут иметь ни единого шанса на выживание, если войдут в мою область ветра. Элитным джонинам тоже придется нелегко, и их шансы на выживание крайне малы. Только если у них будет превосходная защита и способность двигаться инстинктивно, они смогут выжить. Лишь ниндзя ранга С трудно убить. Но как только мне удастся интегрировать технику вакуумного клинка в мою область ветра, им тоже будет не до спокойствия. Таким образом, больше нет особой нужды подталкивать Наруто в этом направлении. Впрочем, и вреда от этого не будет. Возможно, он меня удивит. Даже если нет, будет любопытно посмотреть, как Наруто справится с этой техникой в своем арсенале. Фудзин был очень осторожен, обучая Наруто. В отличие от других, он знал, насколько пугающим был потенциал Наруто. Если бы он тренировал Наруто всерьез, большая часть сюжета изменилась бы полностью. Однако, в разумных пределах, Фудзину было любопытно посмотреть, как Наруто будет расти, имея несколько больше возможностей. В конце концов, до встречи с Джирой, репертуар техник Наруто был крайне жалок. Он знал лишь технику трансформации, технику замещения и технику теневого клона. Единственное, что он мог, это использовать свои огромные запасы чакры, массово применять технику теневого клона и обычное тайцзюцу наряду с сюрикенами и кунаями. Только после того, как он изучил технику призыва и расинган, он получил большее разнообразие. Однако даже это было крайне ограничено. Для сравнения, Фу Цзин знал около сотни техник, и все же он значительно уступал в этом аспекте таким, как Рачимару, Хирузин или Какаши. Хотя знание большого количества техник не означало, что они использовали все из них или что все техники были сильными, оно позволяло им выбирать те, что подходили им больше всего. Кроме того, могли возникнуть обстоятельства, когда определенная техника или определенный элемент были бы чрезвычайно эффективны. В таких случаях, наличие разнообразных техник было крайне полезно. Наруто, несмотря на свои безумные запасы чакры, не имел этого преимущества до самого конца. После того, как Наруто упал в который уже раз, клон Фу Цзина сказал: «На сегодня хватит, можешь продолжить тренироваться позже. Подойди сюда». Наруто тут же вскочил и бросился к клону Фу Цзина. Хотя ему было интересно взбираться на дерево, еще больше его интересовало, какую новую технику Фу Цзин снова хотел ему преподать. Клон Фу Цзина сказал: «Наруто, продемонстрируй 4 техники, которым я тебя до сих пор учил». Наруто был сбит с толку, но выполнил указание без лишних вопросов. Он сложил несколько ручных печатей и вытянул правую ладонь вперед. Из его ладони вырвался легкий ветерок. Он схватил несколько деревянных сюрикенов, подбросил их в воздух и быстро сложил несколько ручных печатей. Он смог изменить их направление на 40 градусов вправо, а затем снова изменить его на 20 градусов влево, прежде чем сюрикены врезались в дерево. Затем он продемонстрировал технику левитации ветра, заставив несколько листьев и мелких камней парить, а затем использовал технику притягивания ветра, чтобы притянуть несколько листьев к себе и поймать пару из них. Он посмотрел на клона Фу Цзина с гордым видом и сказал: «Я же говорил, что освою их, поверьте». Клон Фу Цзина кивнул и сказал: «Ты хорошо справился, однако это всего лишь основы. Ты должен продолжать тренировать их, но делай это вот так». Наруто был сбит с толку. Клон Фу Цзина проинструктировал: «Размести несколько деревянных сюрикенов примерно в 5 метрах отсюда». Наруто последовал его указанию и вернулся к нему. Клон Фу Цзина сказал: «Теперь используй технику левитации ветра и заставь их парить». Наруто сложил ручные печати и выкрикнул: «Техника левитации ветра». Тут же 6 деревянных сюрикенов начали парить в нескольких футах над землей. Клон Фу Цзина проинструктировал: «Теперь используй технику порыва ветра прямо на сюрикенах. Заставь их двигаться вперед, будто ты их бросил». Наруто начал складывать ручные печати для техники порыва ветра. Однако к тому времени, как он их завершил, сюрикены упали на землю. Наруто пожаловался: «Это очень сложно. Как я могу заставить их парить, если мне нужно складывать ручные печати для техники порыва ветра?» Клон Фу Цзина ответил: «Конечно, с тренировкой. Смотри». Чтобы показать Наруто, клон Фу Цзина сложил ручные печати, говоря: «С этого момента ты должен тренировать эти техники, пока не сможешь делать это. Сначала используй технику левитации ветра, чтобы заставить сюрикены парить в воздухе». Сюрикены на земле снова начали парить. Клон Фу Цзина быстро использовал технику порыва ветра, сдул сюрикены и сказал: «Затем используй технику порыва ветра, чтобы сюрикены улетели с большой скоростью, и контролируя их с помощью техники управления снарядами». Он быстро сменил ручные печати и начал использовать технику управления снарядами, чтобы контролировать траекторию деревянных сюрикенов. Наконец, он в последний раз сменил ручные печати и заставил деревянные сюрикены вернуться к нему. Он схватил сюрикены и добавил: «И, наконец, используй технику притягивания ветра, чтобы поймать сюрикены». Наруто с изумлением наблюдал, как Фу Цзин безупречно переключался между 4 техниками. Однако, вспомнив, что он ранее видел, как Фу Цзин управлял ветром, Наруто уже не был так сильно удивлен. Он все равно воскликнул: «Это было так круто». Клон Фу Цзина сказал: «С этого момента ты будешь делать 3 вещи. Первое – это попытка взобраться на дерево без помощи рук. Это улучшит твой контроль чакры и позволит тебе свободнее двигаться в бою. Что касается техник ветра, которые я только что показал, ты разделишь их на 2 части. Первая часть – это использование техники левитации ветра и техники порыва ветра друг за другом. А вторая – использование техники управления снарядами и техники притягивания ветра друг за другом. Как только ты сможешь выполнять эти техники парами, Ты можешь попробовать выполнять все четыре одновременно, как я это сделал. Ты даже можешь менять порядок их использования, если почувствуешь, что это сделает комбинацию сильнее. Тренировка только одного аспекта была бы скучной и однообразной. Поэтому клон Фудзина решил дать Наруто три тренировочных задания. Наруто тут же кивнул. Ему не терпелось попробовать использовать все четыре техники одновременно. Клон Фудзина добавил, чтобы прогрессировать быстрее, с этого момента ты должен следовать еще одному правилу. Подшучивая над другими, тебе не разрешается использовать только одну из этих четырех техник. Вместо этого ты должен использовать как минимум две из них одна за другой. Наруто кивнул и сказал, отлично, я буду подшучивать над всеми двумя техниками, поверьте. Клон Фудзина усмехнулся и сказал, будь поосторожнее, когда шутишь над обычными людьми. Если ты подшучиваешь над своими учителями, то можешь выложиться на полную. Если они не будут представлять для тебя вызова, можешь даже попробовать свои шутки на Хокаге. Если ты сможешь успешно подшутить над ним, то ты добьешься огромного прогресса на пути к своей цели. На лице клона появилась мягкая улыбка. Глаза Наруто заблестели, и он сказал, «Отлично, я так и сделаю». Клон мысленно рассмеялся, думая, «Я не особо докучал Хирузину последние 3 месяца. Не уверен, что у меня будет много возможностей в будущем. Пора передать эстафету Наруто. Нельзя же оставлять бедного старика в одиночестве». Клон добавил, «Можешь идти и тренироваться сам, Наруто. Я буду немного занят и скоро покину деревню. Освой хождение по дереву к моему возвращению. Я научу тебя еще одному крутому трюку, когда вернусь». Наруто был еще более взволнован. Он поблагодарил Фудзина и ушел. Когда Наруто ушел, клон проанализировал. Хотя эти 4 базовые техники не увеличат его силу значительно, если он сможет использовать их все 4 одновременно по желанию, то его контроль над ветром выйдет далеко за рамки того, что может иметь Генин, или, возможно, даже Чунин. Это станет идеальной базой для легкого изучения более сложных техник ветра в будущем. Будет интересно посмотреть, как клон внезапно получил набор воспоминаний. Усмешка появилась на его лице, когда он подумал, черт возьми, наконец-то, клон исчез в клубах дыма. В своем подвале Фудзин тоже получил те же воспоминания. Впервые за 3 дня он прекратил тренировать технику летящего бога грома по причине, отличной от исчерпания чакры. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Цалбиар, Линд, Рафа, Рабхаэл и Дилан за поддержку на Patreon. 478. Глава 472. Призрачная печать. 478. Глава 472. Призрачная печать. Фудзин смотрел на печать перед собой. Ее создал теневой клон, который рассеялся, отправив всем воспоминания. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал. Проклятая печать наконец-то завершена. Проклятая печать была похожа на ветряную мельницу, с несколькими символами внутри. Фудзин подумал. Хотя я и не видел ни одной из этих печатей раньше, изучить их было несложно, ведь они состояли из знакомых символов. Трудность заключалась в том, чтобы понять, как Данзо мог создавать отпечаток, гарантирующий невозможность снятия его печати другими. К счастью, неделю назад мне это удалось. Полагаю, это еще одна причина быть благодарным Данзо. Хе-хе. Помощь Данзо позволила Фудзину вывести его технику ветрового вакуума на совершенно новый уровень. И теперь он также помог Фудзину улучшить его дзюцу проклятой печати. Улыбка Фудзина померкла, когда он подумал. К сожалению, хотя я могу наложить проклятую печать по своему желанию, я не могу наложить свой отпечаток по желанию. Я могу это сделать, только если тот, на кого я накладываю проклятую печать, не сопротивляется. Если бы не этот недостаток, то грандмастеры Фуин Дзюцу были бы сильнейшими ниндзя в элементальных нациях. Это было бы сильнее любого кеткигинкой. На самом деле, я сомневаюсь, что даже Мангикё могло бы сравниться с этой способностью. К счастью, мне не нужно информировать цель о возможностях этой печати. Пока у меня есть их согласие и они не сопротивляются, я могу наложить ее на них. Так что для меня не составит труда применить ее к моим подчиненным. не говоря уже о том, что я также могу добавлять ее к печатям, которые буду устанавливать на любых базах, создаваемых в будущем. Это значительно увеличит их защиту. В общем, возвращаясь к печати, она обладает всеми функциями двух печатей Данза, плюс еще несколькими функциями, которые я добавил. Я также изменил структуру и использовал другой метод для их создания, чтобы никто не смог связать эти две печати друг с другом. Конечно, без каких-либо ограничений моя печать гораздо мощнее того, что Данза использует на ниндзя корня.